Кошка заурчала и потерлась о ее ноги. Дверь открыла молодая женщина в передничке и с длинными до пояса темными волосами. В руке ее был нож. «Ваша кошка?» — спросила Татьяна Сергеевна и подняла сумку. Женщина посмотрела на нее, потом на кошку. «Нет, не наша, у нас нет кошки». Она уже хотела закрыть дверь, но Татьяна Сергеевна сказала, «Ей надо дать поесть, у нее будут котята». Женщина опять посмотрела на нее и на кошку, пожала плечами. «Ну, сейчас, только вы не пускайте ее сюда». Из кухни выплывал запах жареного мяса. Женщина вернулась с бумажной салфеткой, на которой лежала котлета, положила ее на площадке, подальше от своей двери, позвала. «Кис-кис!» Волосы упали ей на лицо, и она движением головы откинула их назад, придержала ладонью. «Наверное, она ничья, и теперь ищет место, где вывести котят». Она улыбнулась чуть виновато и шагнула к своей двери, чтобы уйти. Но Татьяна Сергеевна сказала, «Наверное, вы Лена?» Женщина медленно снизу вверх посмотрела на нее. «Лена?» «А я Татьяна Сергеевна, и, пожалуй, я войду». Женщина опять дежурно улыбнулась, отступила от двери, пропуская гостя. Было видно, что имя гости ни о чем ей не говорило. Она смотрела на Татьяну Сергеевну напряженным взглядом, а та оглянулась на дверь в комнату, спросила, «Игоря нет?» И увидела, как сразу у Лены вспыхнуло лицо и как она быстро отвела глаза. «Его нет! Здравствуйте! Да вы проходите!» Она только сейчас догадалась, кто перед ней, и засуетилась. Толчком руки открыла в комнату дверь, в замешательстве воскликнула. «Ой, у меня котлеты горят!» и убежала на кухню. Татьяна Сергеевна сняла кофту, посмотрела на себя в зеркало. Опять подумала, что это? Вроде я боюсь, ведь к сыну приехала. Подхватила сумку, пошла на кухню. «Ну, здравствуйте в вашей хате!» Вытащила банки с вареньем, медом и лимоны. Все, что натащила Ивану Михайловичу, когда он болел. Поставила на стол. Лена стояла лицом к плите. Она была в брючках и легкой блузке. Ее темные легкие волосы все время падали на лицо, взблескивали на солнце. Движением головы она откидывала их назад. Наконец она выключила под сковородкой газ, повернулась к Татьяне Сергеевне. «Идите в комнату! Что ж тут в чаду?» Она старалась не смотреть на Татьяну Сергеевну. Суетилась, двигала табуретки, переставляла кастрюли, открыла висячий шкафчик и тут же закрыла его. «Я люблю на кухне», — сказала Татьяна Сергеевна, «особенно, когда угощают чаем». Лена кинулась выполаскивать чайник, потом налила его, поставила на газ, стояла растерянно, опустив руки. Татьяна Сергеевна тоже от чего-то смутилась, придвинула табуретку, села. «Он не говорил про меня, что ли?» «Почему же?» — она неуверенно дернула бровями. «Только не сказал, что вы приедете». «Он не знал. Я так, экспромтом. Сон про него плохой видела». Соврала она. «Думала, не случилось ли чего?» «Нет, не случилось. Ничего не случилось». Лена стояла у окна, сцепив руки, смотрела в пол. Татьяна Сергеевна украдкой разглядывала ее лицо. Чистый выпуклый лоб, тонкие губы, нос с высоким вырезом ноздрей. Было что-то печальное, потерянное в этом лице и во всей ее позе. Иногда они на мгновение встречались взглядами и, будто уколовшись друг от друга, тут же отводили глаза. Очень кстати закипел чайник, он был со свистком. Лена кинулась заваривать чай, потом, спохватившись, спросила, «Может, сперва поужинаете?» «Подождем Гарика, вместе поужинаем». Лена улыбнулась, порозовела вся. «Что вы, он не скоро, они там часов до 10 будут, а то и позднее». Татьяна Сергеевна удивилась.